такой нереаловый, крутой. Только тембр для противный, в общем, он певец отстой. Он никому не нравится, называют все попсой. А его творчество реально следит за мной. Врубаю телек, он поет, вот по радио опять. И я уже напеваю его треки, фу, блять. Он когда писал альбом, не напрягал сознание. Его треки в голове моей, как наказание. Я не формал, я не формал, а ты формал, а ты формал. Никто ни в чем не виноват. Ты суперстар, суперстар, но ты отстой, а ты отстой. Я знаю шоу, ты голубой. В общем-то я скромная, но скажу без распасе. По сравнению с этим типом я пою как Бейонсе. Тети его слушают, он им даже нравится. Но при его пиаре понравится и пьяница. Он в телеке старается, эротично улыбается. Даже вроде бы танцует, правда как-то странно. Все мои подруги говорят, не очень сексуально. Да и попа у него реально маловато. В общем, мы его обсираем каждый день с ребятами. Я не формал, я не формал, а ты формал, а ты формал. Никто ни в чем не виноват. Ты суперстар, суперстар, но ты отстой, ты отстой. Я знаю шоу, ты голубой. А теперь я зачитаю супер-мега-гангстера. Прошу тебя, не пой, ты не создан для этого. Твое творчество отстой, болит моя голова. Повторю тебе еще, эх, раз, да еще раз. Ты не знаешь, с какой стороны подойти к микрофону без палева. Секунда, кок, тритон, модуляция для тебя, незнакомые слова. Я кручу, мучу, верчу, я тебя растопчу. Я тебя отволовлю, я тебя отвечу. Я тебя захейтю, я тебе, чувак, кричу. Мы на морозе, на морозе. Мы тебя морозим. Ты не прикольный, не прикольный. Мы тебя не юзим. Кто тут королева? Ты. Кто тут королева? Ты. А этот парень за...